На первом этапе только пратьякша поможет. Наблюдение. Наблюдение за другими. Кто более во всем остальном удачливее, чем я? Наблюдение. Пратьякша. Когда человек находится на чувственном уровне, он через что будет наблюдать все? Ну, видишь, через чувство он будет наблюдать. Все равно через чувство будет. Когда сентименталист читает эти книги и все остальное, вот это уцахамая, откуда рождается? Из чувств. Вся эта аништхита, неустойчивость. Почему неустойчив? Чувства удовлетворены, интерес, чувства неудовлетворены. Прославили, весь такой, хочешь, великий. А потом подкритиковали неправильно. Я не буду ходить. Сразу дела какие-то появились. Не верьте. Не появилось у человека дела. Просто кто-то его задел здесь. Поэтому он вдруг вспомнил, что у него дела. У дела там. Итак, с уровня чувств сначала он наблюдает. А это наблюдение он может провести только слушая что-то, что не относится. И будет все время, как так? Это же все противоречит. Вот почему говорится, что неофит в шастрах видит лишь одни что? Противоречия. В словах авторитетов противоречия. Все время противоречия. Потому что он не может понять, о чем речь идет. Потому что его понимание с уровня чувств и ума. Умствующий глупец. Поэтому говорят, эй, вы умствующие глупцы. И поэтому называют этот сон, сон ума. И поэтому Бхактивинод Хакур, он этот баджан написал, джив-джагу, джив-джагу, проснитесь. Что вот этот ваш ум, он вот эти все сны, эти иллюзии набрал. И вот этот мир, морфей, так сказать, вот. Что такое морфий? Наркотик. Морфий. Это морфей – это полубог сновидений в греческой мифологии. Античной. И все эти сны, все эти грезы воспринимают как «О, реалистично, а, живут там». Там их в грезах убили, они и на самом деле дуба врезают. Почему? Потому что погружаются туда. А когда человек не отождествляет себя, все, нормально. Сон да сон. Бывают дурные сны, бывают хорошие. Но это все что? Сны. Нереальность. Хороший сон, хорошая семья, хороший сон. Плохая семья, какой сон? Плохой. А в чем разница-то? Ну, хороший сон так. Ну, да, так неприятно. А хороший сон, ну, приятно. Ну, сон, жаль. Тут фу, слава богу, что сон. А там жаль, что только сон. Ну, не больше, потом сразу деятельность какая-то. Вот так и говорит, он не радуется, случись все хорошее, не грустит, что случится. Это все временное проявление. Какие-то там грезы. В уме возникает только то, что человек слышит, видит, о чем думает, о чем мечтает. А думает и мечтает он о всем, о прошлом. Что было в прошлом и чего не удалось. Все, он все, мечты и все эти грезы, материальные миражи. Вот это и есть иллюзия ума. Игры, гун материальной природы в уме. И человек тогда начинает что-то делать. И всегда ум говорит, я делаю это для Кришны. Все время ум говорит. И ум так ценит это, если бы вы знали. Кто-нибудь чувствовал, как ум ценит? Что я там родил нового ребенка для Кришны. Вы чувствовали, нет? Как домик строили для Кришны. Но для Кришны, вот говорится, тот, кто решил посвятить себя чистому преданному служению, них, вот честно говорю, нифига не надо на самом деле. Уже все есть. Воды совались. Лепестков. Ну, просто ходите и собирайте. Кору дерева ободрать вам, ну, как этот Шукадева Госвами там пишет, говорит, зачем подушка, когда есть пухлые руки? Зачем вам посуда, когда есть прекрасные пригоршни? Зачем вам квартира, когда столько нор и пещер? И кто-то слушает и скажет, да это животное какое-то. Так он это говорит в связи, зачем себя всем это, иначе это, вы будете этому служить, если вы, будет у вас дом, будете служить дому, будет, будете служить всему этому, это все, поэтому он говорит, ну вот раз все, пухлые руки есть, вот и спи, потому что все равно сон, сколько ты, больше не съешь, больше не выспишься, ну. А ум он там, все это, зачем, говорит, модная и красивая одежда, когда столько ветоши валяется на помойках. Шукадеву Госвами говорит, столько народу повыкидывало все. Одевай и ходи. Если ты встал на путь служения. Вот почему брахмачарям. Давайте им свои подержанные. Секонд-хенд для брахмачарев. Да, конечно, им подавай новое все. А я не шучу. Это на самом деле настроение. Настроение преданного. Если он что-то приобретает, то это исключительно на самом деле связано с какой-то с деятельностью с его. Или приходит само собой. Само собой. То есть человеку дали, ну, пользуется, не дали. Ну, все, пухлые руки. Дали подушку, спит на подушке. Отобрали подушку, пухлые руки остались. Дали посуду, там контейнер красивый, хорошо. Нет контейнера, есть прекрасные пригоршни. Ну почему вы смеетесь-то? Ну это так и есть на самом деле. Он не зависит от этого, иначе он становится чем? Он говорит, они попали под зависимость. Почему они не стали сражаться на стороне пандавов? Потому что они попали под какую зависимость? Под материальную. Под зависимость подушек, плееров, всех этих кроссовок, телевизоров и видеомагнитофонов, которые им подарили. Поэтому они все время думают о победе, о поражении. Потому что там что? Потери и приобретения. А что такое потери и приобретения? Это потеря каких-то чувственных наслаждений или объектов чувственных наслаждений. И приобретение объектов чувственных наслаждений. Это и называется. Кто победил? Кто меньше потерял и больше приобрел? Чего? Объектов чувственных наслаждений. А что такое поражение? Кто много потерял и очень мало приобрел, это проиграл. И он говорит, прекрати ты, Арджуна, прекрати так действовать. И ты тогда не навлечешь. Не ради этого действуй, не ради чувственных наслаждений. Потому что победа и поражение продиктованы желанием чувственных наслаждений. Действуй ради моего удовлетворения. Вот почему такое служение, которое себе человек сам выбирает, кухонка, там, эти зарплатки и все остальное, как будто под видом Кришны, но это продиктовано лишь чем? Какими желаниями? Конечно, наслаждаться, даже через преданное служение. А говорится, если человек выполняет преданное служение, то преданное служение так устроено, что им наслаждаться невозможно. Потому что преданное служение всегда тапасия, жертвоприношение. То есть оно всегда связано наслаждать, отдавать и служить. Это такая тапасия. И поэтому они находят себе такие служения, якобы они под руководством. Где что они делают? Берут, наслаждаются и там господствуют. И они ищут такие храмы, места, там где-то можно быть авторитетом, можно быть там... Поэтому говорится, никто себя не продвигает. Назначают человека, ему говорят. Когда он говорит, чем я могу быть вам полезным? Ты точно готов? Да. Вот это делай. Все, и он делает. Он уже настроен, что сейчас что-то неприятное, может быть, скажут. Не то, что он хочет. Но как узнать? Он на самом деле хочет заняться полезной деятельностью. И не как он мыслит, а он приходит к господину. Чем могу быть полезен? Искренне желающий быть полезным вам. А там уж дело времени, когда он квалификации получит. Но это настроение нужно сразу развивать, и такой человек быстро прогрессировать будет. Потому что благодаря служению понимание приходит. Благодаря пониманию знания. А когда человек знания приобрел, он успешно может решать материальные проблемы даже. Материальные. А с чем связаны материальные проблемы? Решит. Понять, вы говорите, Да. Духовное знание. Почему может? Только духовным знанием можно решить все материальные проблемы. Я имею в виду, а зачем решать-то? Опять как бы уши. Если ты их не решишь, то ты станешь... Башку заболгать туда, что-то так. Если ты не решишь материальные проблемы, ты станешь пленником материальной проблемы. Как раз она и влезет. Лично я вы... Все. Все. И лично ты. Материальные проблемы решаются духовно. Поэтому ты мне с работы, я тебе говорю, джапу повторяй. Ты ко мне то, я говорю, повторяй джапу и слушай Шримад Бхагаватам, и ты никак не можешь понять меня. Ты ко мне с материальными проблемами приходишь, которые ты не можешь решить. А я тебе что советую? Читай внимательно джапу, слушай, на киртанах танцуй. А ты мне что говоришь? Опять с материальными. Но ты их не решишь, если не будешь слушаться меня. Потому что решится материальные проблемы, потому что это карма твоя. И ты здесь только ее можешь очистить. Шраваном, Киртаном, Вишноксмараном, Падасеваном, Арчаном. Здесь только ты можешь изменить свою карму. А то, что там рыбина или кто, это все твоя пурга. Это твой вожделяк недовольный. И ненависть к ложным источникам страданий. Ты плохой, она нормальная. И ты этого не можешь понять. Ты хуже ее, потому что она тебе предложила, а не ты ей что-то. И она имеет право распоряжаться этим. Может тебя выгнать, хоть что сделать. А ты нет. Почему? Потому что твоя карма безобразная, ты наслаждался всю жизнь. Грехом. И в прошлом, и вот видно по карме. И теперь ты даже не можешь понять, что почему каждый раз, когда у тебя какая-то проблема, я тебе говорю, повторяй джапу, слушай. И ты сбит с толку, говоришь, да блин, я к нему по одному, он мне другой сует. Он что, блин, дурачок что ли? Так дурачок ты, если ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Что именно это только нас освобождает. И тогда все начнет меняться. И работу тебе предложат. А если качество здесь разовьешь, то ты уже с другими качествами на эту работу придешь. Будешь там помалкивать, не болтать всякую ерунду. Здесь именно мы очищаемся. Баджана Крия, это означает процесс очищения. Уцахамая, Ганатарала, там все проходим. Очищаемся. И тогда меняется все в нашей жизни. А когда мы не очищены, опять с этой же рожей козьей туда лезем, то проблем будет еще больше. Что и происходит постоянно. Куда ни залезешь, везде проблемы. Они мне тоже говорят, да, я всегда такой, меня все критиковали. Ну и плохо. Потому что вы не меняетесь. Меняйте работу, коллективы, сами изменитесь. Жен, блин, страны, тела менять можно. Все плохие. Тело плохое, жена плохая, страна плохая, все плохие. Но кто на самом деле плохой? Поэтому, когда человеку говоришь, ты что делаешь? Да я, блин, их поменяю в три секунды всех их. Сам изменись. Когда нам говорят, что ты делаешь, имеют в виду, сам изменись, елки. Че, при чем здесь там все эти люди? Изменись ты. Что ходить на эту жену, орать и орать, блин, с утра до ночи? Или там этих детей долбить и долбить? Изменись сам. А Бог с ними там, они захотят, пусть живут, не захотят, пусть уходят. Что так все на этом сконцентрироваться? Не в этом цель человеческой жизни. Самому измениться надо, а не менять все своих детей, которым по 20 лет. В любую секунду они умрут, и все, и вы увидите, что вы зря делали это. В любую секунду. Как читракету. Столько туда погрузил, и умер ребенок, все, ничего нету. Зачем делал все? Что в итоге? Горе. Все эти материальные отношения, материальное видение, нежелание измениться и претензия к Богу, что я тебе повторял джапу, а он говорит, так ты повторяешь-то джапу, чтоб измениться, блин, дубина. А ты что думаешь, что ты такой же будешь оставаться и просто повторять джапу, и все изменится? Благодаря джапе ты должен измениться, благодаря слушанию изменить должен свои представления, язык свой сдерживать где? Изменить свои качества. И тогда все изменит. Тогда ты увидишь, как твое сознание определит сразу твое что? Бытие. Вот в чем разница между материалистами и преданными. Они меняют свое сознание, они меняют все окружающее. Вот почему неудачи их терпят. Новую работу им, будут на новой работе, блин, они нагадят. На другую, куда их ни засунь, везде конфликт. Почему? Этот мир исполнен конфликта, потому что. Нет. Поймите вы это. А у меня оскорбительное настроение уже к вам, ко всем. Ну, потому что дурачок. И туда же еще, займите меня. Как у такого дурачка разве займешь тут в преданном служении? Он вам там с этим настроением наделает делов. Что долго будете икать. Потому что его служение, его энтузиазм разрушителен. Почему? Потому что он продиктован его представлениями прошлого. И он это выдает за настоящие представления. И значит, он вам все порушит. Что вы ему не дадите, его все порушит. Поэтому там у нас специальный полигон для новичков. Это вот унитазы, пожалуйста, там. Вот это можно разрушать, до дыр протереть там швабрами. Унитаз, ну просто можно вычистить, что он такой тонкий станет, как скорлупа яичная. Потому что дайте им что-нибудь другое, проповедовать или что-то, они вам так сделают, родная мама не узнает. Дайте им 25 баранов, они из них сделают 20 кошек. Семейную жизнь дайте тетке такое сделать, она вам такой матриархат устроит, что вы вообще будете икать. Феминистки. Кабы я была царица. Вот у них настроение. Кабы я была царевна. И поэтому такой царицы, ее прокляли, она была лягушкой. И там один папуас жениться захотел. Стрелу пустил. Стрела что изображает? Кто знает? Лучник. Почему лучник? Великий лучник. Тетива, вот в Бхагаватам описывается. Что такое тетива, что такое стрела и что такое лук? Ом, там говорится. Что это такое? Кто знает? Бхагаватам же читайте, ну, блин, с утра до ночи. Вот все мимо ушей проходит. Потому что там описывается, что такое лук. А стрела – это жизнь. И куда она летит? В цель жизни. А куда они стреляли? Чего они хотели? А там сидит такая... духовная царевна в теле лягухи. А? Ну, жеба. Будешь про башню смотреть? Не отрываюсь. Все, что сначала яд, в конце нектар. Поэтому, если кто-то царевна-лягушка, я поздравляю. Все гремит, земля трясется. Успокойтесь. Спокойствие и только спокойствие. Ум должен успокоиться. Ум. У других-то он очень спокойный. Я вот смотрю сейчас. Что ты такой? Да, спокойный ум уже. Хоть что говорите, я спокойный. Хоть что пусть Прупада пишет, хоть что говорит. Я спокоен, я иду, блин, своей дорогой. А ты иди своею дорогою. Да, и всем потом этот дневник отдай, почитать. Не, я вообще говорю, этот самоанализ, он на каком этапе нужен? Потому что поначалу он нужен. Он всегда нужен, на всех этапах, до одного. Но чем умом, разумом, как это происходит, анализ? Вот представь, вот ты хоть раз в больнице был, нет? Вот они твой кал чем, умом рассматривают или чем? Не, серьезно. Мочу, вот они болеет чувством. Ну, попробуйте, что скажете, доктор? Не, мы считаем здоровый. Или там кал. О, пахнет уже чересчур. Видимо, желудок совсем не работает. Как они анализируют? А ты что, не знаешь, да? А ты несешь и говоришь, это пирог, так сказать. Ну, это же есть наука, они тоже, так сказать, по книгам все это, потом, шастры же есть. Они-то, может, им и не нравится. Что... Вот представляете, врач сидит там в этом кале. Даршан такой ему устроили. Принесли ему банки там, и он сидит там. Все это. Ну, по шастрам разбирает, потом говорит, что у вас болит. Так и мы что-нибудь приходим там. Потом все это по шастрам разбирается, говорит, вот ты болен тем-то. Как? Да я вам могу еще три банки принести, еще пару лопат забросить, еще. Поэтому я тогда говорю, как сливной бачок или как это, унитаз туда все, сливают. Приходят. Как анализировать? Вот так, через шастры. Смотрите на себя. Вот не надо, если, вот кто-то все время хочет посмотреть на себя сверху, да, вот так. Вот как бы. А нужно понять, на какой ты ступени находишься. К чему это соответствует свой ум? А это правдиво нужно анализировать. Вот все у меня в уме, то одно, то другое, то пятое, то десятое. Для этого нужно читать, общаться, слушать, действовать. Приходит опыт, вы анализируете через... Потом сравниваете с тем, кто вас проанализировал, и сравниваете анализы. Я себе поставил грипп, а он мне поставил СПИД. В чем разница? Ты можешь свой кал проанализировать и сравнить с тем, как его проанализируют в больнице? На основе хотя бы Бхагавад-гиты. Даже если ты постараешься, да? Такой стараешься, в поту, с лопатой, стараешься. Как ты будешь стараться? Вот некоторые так, дю-дю стараются, так, где. Другие так. Это значит старается. Так тогда не надо ничего делать, просто сидишь. Вот что значит постараешься? Скажи мне, как ты постараешься, если ты не знаешь? Попытаться понять, как это сделать. Ну, представь, ты попытаешься понять. Раз, вот лежит. Через чей? Пытаюсь понять тебя, дорогое дерьмо. Ну как? Вот я-то не понимаю, как вот если постараться, можно это понять, что это дерьмо, конечно. И чем больше с ним соприкасаемость, тем сильнее оно воняет. Вообще, блин. А в кале что-то увидеть, что у тебя в организме, может только специалист. Врач только может увидеть. Там всякие-то гистология, там смотрит, какую-то вашу кисту там, киста, ее там режут. Сюда. Берут под микроскоп, оно в книжке там. Угу, так, понятно. Продвинутый, преданный. Да учиться неправильные анализы делать. Этому не надо учиться делать неправильно. Оно уже изначально тоже так с нами, уже давным-давно. Учиться, как делать неправильно, не надо. Школы, как делать неправильно. Институты, как делать неправильно. Уже есть они. Они уже есть. Вот мы и учимся. Прабхупада поэтому говорил, что все эти институты и все остальное, это людей учат, как делать неправильно все. Вот и человек с высшим образованием, это, Прабхупада говорил, это осел с дипломом. Что простой осел лучше, потому что это осел с дипломом, его переубедить будет в 1000 раз тяжелее. Поэтому Прабхупада говорил, единственная цель получения образования для преданного, это форма проповеди тем, кто вот на этом помешан. Это единственная цель, для чего преданный получает образование. Чтобы этим языком проповедовать тем, кто вот к этому привязан. А не то, что он хочет это образование получить. Да вы что, шутите? Я-то каждый раз тут вижу этих преподавателей наших. Местных вот. С нашей общины. Да ужас. Вот говорится, вот кого бы вы стали слушать? Тот, кто под руководством 10 лет прослужил, или тот, кто 10 лет скрывался? Поэтому, когда человеку говоришь, надо проповедовать, я надеюсь, что человек начнет с нуля, да, с себя начнет. Начнет проповедовать себе. Это означает, садхуну восстановит, начнет служение совершать. Потому что как он будет проповедовать, если он 10 лет что делал? Скрывался, убегал все время. А он думает, сейчас я вот совсем 10 лекций прочитаю, все, я брахман. И так он всем докажет, что просто просидев в коптерке 10 лет, уже брахман. Так нафига тогда книги ходить каждый день, распространять? Каждый... Все бы стряпали на фудфулайфе. Сейчас как раз в фудфумане, сейчас как раз расширяется. Всех предлагаю на фудфумане пойти. Серьезно, а чего? Там хорошая зарплата будет, все хорошо. Чего такого-то? Потому что вы больные, все психически больные, у вас позвоночники больные, почки, печени. Давайте, давайте, еще кто? Или делайте это. Пожалуйста, почему нет? Кого вы обманете-то? Неужели вы думаете, что я прямо так вот на это клюну или там кто-то еще? Ну идите, делайте это все. Курите там за углом, там что-то еще делайте. Как вы не понимаете-то, что мне от этого хуже не становится? Каждый раз это хуже становится только нам, когда мы что-то делаем не так. А как это облагородить? Ну, это уж просто мы... Если уж есть гениальная личность, которая все это наш ум, как это показать, чтобы это продолжать делать, чтобы это не было так гнусно? Иначе просто невыносимо же будет это стряпать, если как-то себе это не оправдать и не отвергнуть этого, блин, демона усатого. Тогда-то можно на компьютере столько прочитать, что это просто, ну, собственный процесс. Это процесс. Просто надо делать эти пирожки в сознании Кришны, и все. Это самый простой. Когда они когда в тупик их загоняешь, они говорят, ну, Прабхупада же говорил, что любую деятельность можно посвящать Кришне. Ум-то видите какой? Вот он же знает, что себя обманывает, что он не посвящает это Кришне, а просто нашел место, где удобнее телу. Из страха перед физическими неудобствами. А какие физические? Есть тонкие физические неудобства и грубые. Для тела и бывает для ума неблагоприятно. И мы ищем этого. Понимаете, да? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто не действует из страха перед физическими неудобствами, почитайте. Или тот, кто исполняет даже это, но делает это как обременение. Посмотрите, результат какой будет. В Бхагавад-гите, ладно, такая книга, Бхагавад-гита, никуда не надо ссылаться. Что, видишь ли, там психологически тяжело к людям подходить, психологически там на какой-то этаж физически подниматься неохота. Ну, на первом этаже проповедуйте, если спина больная и астма. Если психологически вам, ну, дуракам проповедуйте. Вы дурак, ну, идите к дуракам и проповедуйте. Вон сколько сумасшедших домов, и вы-то друг друга поймете, всяко разно. Да я вам, вы мне в дверь, я вас в окно. Я говорю, кто-то близко со мной общается, он понимает, со мной очень тяжело. Потому что меня так тяжело обмануть. Вот этими спинами и все. Езжайте в клинику для больных спин и там проповедуйте. Давайте купим вам корсет, и вы будете с корсетом проповедовать, если у вас спина больная. Если у вас ножка болит, костыль. У нас сейчас есть люди, которые вам купят эту. Или даже механическую. Жжж. Если только из-за этого вы не проповедуете, я вам устрою, только скажите. Но вы боитесь. А. Не бойтесь. А сидеть там и своими талантами блистать поэтическими или юридическими, ну это опять пристроиться. Вы уже юристами пристроились в кармической жизни. Хотите и здесь пристроиться ими? А? А не хило вам туалеты помыть, а? Пару лет. Пока очень смиренными не станете. И вот туалеты не хило. Не пряники печь, а туалеты в сознании Кришны. Не хило ли? Если уж вы такой сознающий Кришну и можете стряпать пирожки в сознании Кришны, значит, вы можете и стряпать что угодно, да? Даже в туалете можете, значит, мыть. Нифига себе уровень. Уже пироги стряпают в сознании Кришны. Так, значит, туалет для них в сознании Рамы можно сделать. Коридор в сознании Харе. уже достигли. Они уже могут делать сознание Кришны все это, билиберду. Строить дома для Кришны, настройку всех. Для Кришны можешь строить? Да, настроечку. Подождите, подождите, как это? Это же я же, это для Кришны-то себе строю? Для Кришны это... запутался сразу. И в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. Отстаньте от меня. Я поэтому их и занял. Кого на строечке? Вы не думаете, что это великие прорабы? Нет, просто я вижу, как они себе строят. Я говорю, а вот теперь строй в сознании Кришны. Я вижу, как они стряпают. А теперь говорю, стряпай без зарплаты. В сознании Кришны тогда будет. Как? Ну ты же для Кришны это делал. Всем же доказываешь на лавочке. Идите вы нафиг. Вот в итоге. Они тут же начинают. Поэтому я их не трогаю. Вы что? Не дай божок. Иначе столько недовольных будет. Скажешь, купить джип, купит, блин, это. Скажешь, это сделай, купит это. Скажешь, это сделай, сделай совсем другое. Но это новички. И можно оставаться 10, 20 лет новичком, 30 лет. Одну жизнь, две жизни, три. Кальпу, махакальпу, викальпу. Да что, вы думаете, мы здесь недавно, что ли? Я вас всех знаю и помню. И у вас такое ощущение, что вы меня еще раньше знаете, чем я вас. Я вам еще жизнь тогда отравил. Поэтому мы так друг другу близки. Целое общество сколотили. Если бы мы раньше не общались, никогда бы общество не сколотили. Просто читайте книги. И не просто их читайте. Читать нужно. Это, когда нам говорят, читайте книги, изучайте. Это имеется в виду, позвольте им на себя повлиять и действуйте в соответствии с этими книгами. Значит, человек изучает книги. А так читать. О, там семья такая, такая, сякая. Потом, так, жена, иди сюда. Сейчас я прочитаю, про тебя тут написано. Жена, да, процветающее царство, богатство. И все, чем наслаждаешься в материальном мире ты. Имеет одно общее свойство. Всему этому конец. Не для этого это изучают. Чтобы жене там тереть и орать. Оставьте в покое. Не нравится, как вам служат, служите себе сами. Вот мне когда не нравится, когда мне кто-то как служит, как бы я хотел. Я обычно сам просто начинаю это делать. Если я сам что-то делаю, значит, мне не нравится, как делаете это вы для меня. Так. И она тоже там выла, раз тоже. Тут замолчали там, раз, все, оба так. Сейчас опять. Помните, ум, когда вы начинаете постигать эту, вы очень быстро начинаете все эти видеть выкрутасы ума. И когда есть знание, тогда вы его знанием оставляете. А ум-то ограничен. Вы ему раз что-то говорите, и он... А когда знания нет, вы с ним, он вас всегда обыграет. А знание раз его и приперло к стене, и он там... Не могу. Ну, хоть убей, не могу. В итоге ум что говорит? Может, повеситься? Да, это ум говорит. А что, уже все, нас приперли к стене. Нас с тобой приперли к стене. Все, как голый. Мы, почему мы? Я и ты. А я, некое другое живое существо. Что ты хотел спросить? Иуда провоцировал просто Христа. Иуда его не сколько предал, но его провоцировал. Это оскорблением. Он провоцировал. Он думал, что если он такой создаст, тогда он развернется и начнет ситхи свои применять. И тогда он достигнет той цели, которую... Он о себе думал, Иуда. Христос что ему обещал? Он же себя кем называл Христос? Царем иудейским. И пообещал Иуде, что он будет по правую руку. Самый главный. А поскольку у него было материальное представление, что такое царь иудейский, то он-то думал, что Христос станет царем. Царем. Станет. А он кем, если он побрал руку? Министром там каким-то, все такое, все. Как революционер. Что, заводы будут? Фабрики. И когда он узнал о том, что Христос собрался это пойти на такую лютую смерть, он-то как-то раз и сразу, ничего себе. А как же это? Я-то столько служил, там столько вообще ему верил, все такое. А как же я-то? Я же по правую руку, это что, я по правую руку вот там тоже? Вот это и есть материальные представления, которые ведут к гуру Друхи. Гуру Авади, гуру Апарадхи. И он спровоцировал ситуацию, он думал, что Христос в этой ситуации, он-то не думал, что он все равно примет это. Он-то как раз наоборот провоцировал эту ситуацию для того, чтобы он что, эх, как разошелся там всех. И тогда Иуда будет вот сидеть. Сребреники, это что это такое 30 сребреников-то? Это не в смысле, вот, а ради материальных своих представлений он это сделал. Улавливаешь? Привязанность к материальному. Потому что хотел наслаждаться из этих общений с Христом. Он хотел себе выгоду чувственную получить. Наслаждения какие-то. А в итоге, когда понял, что натворил, что сделал-то? Вздернулся. Хотя некоторые говорят, что его вздернули. По-разному это оценивают. Одни говорят, что он вздернулся сам, а другие говорят, что он был повешен. А почему его именно повесили, а не убили? Боялись, что если его убить, то тогда будут как бы расценивать это, что он-то правильно сделал, а тут сам, что он сожалел об этом, что он сделал. И никого не будут преследовать. А так это могли бы расценить, что как будто вот они теперь мстят. И всем будут мстить. Почему вот как в юриспруденции? Почему лучше, чтобы выглядело как самоубийство? Тогда концы в воду, конечно. Дело закроют. Нет виноватых. Поэтому очень важно это понять, вот этот ум. Он все время обманывает. Все. И вот когда ты говоришь анализировать, это анализировать вот именно это. Сколько раз тебя уже ум обманул сегодня? Сколько раз... Вот это анализировать. Но тогда человек может ощутить очень большие проблемы, потому что человек не объективные анализы делает. Поэтому авторитетом предоставляют. Почему мы, вот ты говоришь, если мы постараемся, то мы узнаем, какие у нас анализы. Поэтому к нам никто не обращается. Все говорят, идите, сдайте анализы в больницу. Там специалисты, у них там все есть. Анализирует специалист, врач. Видите, нам нужен авторитет. Поэтому мы, Прабхупада все время в науке самосознания говорит, мы всегда предаемся врачу. Когда у нас проблемы, мы приходим к врачу и предаемся ему. Это проблемы тела. Но проблемы души мы приходим к священнику. То есть этот анализ, это как мы как себя, ну, плохо почувствовали. Как, да. То есть мы должны, да, уметь увидеть, что у нас плохо. Да, вот это анализ, это означает увидеть, что я болен. Да. Что я опять вожделею, опять алчный, опять у меня вот, опять у меня какие-то цели появились. Вот это проанализировать. Да, и пошел к врачу. Что-то я себя плохо чувствую. Проанализирую, что я плохо чувствую, то, все, опять. И он будет говорить, это нельзя, то нельзя. Это же не означает, что мы идем к врачу. И завет. Почему люди к врачам не очень хотят ходить? Потому что что-то будет говорить, ограничивать там. Хотя уже известно, что болен. Уже понял, проанализировал факт. Но так идти неохота. Тянут, тянут. Почему? Потому что тогда они понимают, что сейчас он даст какие-то ограничения. Заставит что-то делать то, чего так не хочется делать. Лечь в больницу. Ой, а столько планов, связанных с чувственным наслаждением. Там то все. Так всегда тяжело это. Какие-то аскезы. Это же аскеза все. Врач даст аскезу. То не ешь, это не то. Уходи, уколы. Это за такой иглой. А, зарежут. Что-то пить надо, есть что-то не то. О, тапаси. Вот он, Прабхупада говорит, что это подобно кавираджам. Почему их кавираджами называют? Что духовные личности, они как кавираджи, как врачи вот эти. А проповедники, они всегда как кто? Тхакуры. Проповедник тхакур. А тот, кто вот непосредственно вот разбирает там это вот с кем-то, он как кавираджи. Поэтому Кришна Кавираджа Госвами, он жил же на Радхакунде, был учеником одного из Госвами. По-моему, у кого он был этого? Гупал, да? Не-не-не, Радханатхи Госвами он был. И он много там не ходил, не проповедовал же. Он служил своему гуру. То есть... И он ему, его наделил, он рассказывал очень многое о Господе Чайтанье, о том, погрузил его в это и потом дал ему это видение. И он написал Чайтанья Чаритамриту. Вот он проанализировал все, что ему рассказывали, как врач. Увидел вот это все. А уже Чайтанья Чаритамрита она начала проповедовать. Тхакуры это все распространили. И они что анализировали? Тхакуры. Каким образом это распространить? Вот Прабхупада, он кто был? Фармацевт. Как врач. Все анализировал, там всякие лекарства делал. Все. И один человек был очень богатый. Он все лекарства у Прабхупады покупал. Только у Прабхупады. Потому что они очень хорошо, эффективно работали. И не было такой рекламы у Прабхупады сильной. Прабхупада всегда хотел, чтобы люди оценили не по рекламе его продукты, а попробовав. И он все скупал заранее. И как-то он пришел к Прабхупаде, и Прабхупада ему говорит, скоро я, говорит, заканчиваю уже такое лекарство, которое вылечит весь мир. А Прабхупада уже заканчивал эти переводы, комментарии к Шримад Бхагаватам. И уже пытался отходить от семейной жизни. И тот человек сказал, когда ты его закончишь, лекарство, я сразу хочу его купить. Я первый покупатель, поэтому сколько бы ты ни... Формулы, все, я буду финансировать это. Но я патентую его, теперь я хозяин твоего того лекарства. Он говорит, ну, не знаю, посмотрим, ты сможешь или нет. Он говорит, как, все, что я у тебя покупал, оно, я поэтому патентую. Если ты возьмешь, то сделаешь такое лекарство. Он даже поверил, что лекарство. И он говорит, хорошо, ну, посмотрим. И потом, когда... Прабхупада исчез, он все его искал, не может понять, что, куда Прабхупада ушел, говорит, что он там у него. Ну, люди, как обычно, там, даже в Индии. Вот он там, чеканулся. И потом Прабхупада первые книги, когда издал, он пришел к Прабхупаде и говорит, ну, ты сделал, ты что, куда исчез? Он говорит, сделал. И положил ему вот эти первые книги свои. Он говорит, это что? Он сказал, это лекарство на самом деле спасет всех. И он сказал, я понял, какое-то лекарство там все готовил. И он говорит, давай, ты же обещал. И у него энтузиазма, естественно, меньше было. Но он, говорится, издал первые. Этот человек все-таки, решив сдержать, он издал первый тираж книг Шрилы Прабхупады. И, говорится, сам распространил их через свою сеть. Чтобы сдержать слово, да. Да. Чтобы сдержать слово. Но он-то думал немного про другое, про лекарство. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Киджай, Шрила Прабхупада.